Дороги взросления с тобой мы пошли. На дороге взросления что мы нашли? Или радость, удачу и счастье во всем успех? Или волны земного ненастья покрыли нас всех? Как птица пусть душа в небо стремится, пуски нет груз, проблем вереницу, пусть сердце песнь хвалы Богу возносит и силы у Бога просит. Жизнь казалась, но в розовом цвете, казалось, но это не так. И на наши вопросы ответы найти мы не можем никак. Жизнь хорошая, но непростая, непростая, но хорошая вещь. И у Бога на наши вопросы ответы, конечно же, есть. Как птица пусть душа в небо стремится, пуски нет груз, проблем вереницу, пусть сердце песнь хвалы Богу возносит и силы у Бога просит. По дороге взросления с тобой мы пошли, мы не первые. Но чтоб счастье в потерянной жизни нам найти, нужно в небо дорогой вместе с Иисусом идти. Как птица пусть душа в небо стремится, пуски нет груз, проблем вереницу, пусть сердце возносит и силы у Бога просит, просит. Как птица пусть душа в небо стремится, пуски нет груз, проблем вереницу, пусть сердце песнь хвалы Богу возносит и силы у Бога. See you.